Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39. Код Москвы 495. Присылайте ваши вопросы также на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», пробел и сам текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, хочу вас спросить, что значит внутренний человек и как этого человека воспитать? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Когда Господь создал человека, он лежал мертвый, как мумия, и Господь вдунул в лице дыхание жизни. Человек стал дышать, открыл глаза и встал. То есть Господь человеку дал бессмертную, разумную душу. Такой души у животных нет. Все животные созданы для человека, а человек создан для Бога, для вечности. Поэтому и воспитание идет внутреннего человека. Не тела, а души. Те люди, которые работают над собой, над телом, чтобы быть крепким, сильным. Надо не забывать о том, что душа у нас самое главное. И надо душу свою воспитать, чтобы она была сильная, крепкая. Как для этого надо постараться воспитать? Мы как-то в понедельник затрагивали эту тему. Скажем так, вот человек работает на кухне, хозяйка обожгла пальчик или порезала руку. Или человек шел, подскользнулся, упал, разбил колено, порой до крови. Или молотком забивал гвоздь в стену, да попал не по гвоздю, а по пальцу. Больно. Что в это время надо сделать? Надо спокойно молоток положить, медленно, не бросать его, перекрестить пальчик больной, еще подуть на него с молитвой во имя Отца и Сына Святаго Духа. И сказать себе: это тебе весточка из потустороннего мира. Это тебе полезно. Это за грехи тебе напоминание об адских муках. Потерпи, потерпи. Пока мы разговариваем мы сами с собой, успокаиваем себя, то в это время проходит боль. И, оказывается, не надо в истерику входить, кого-то обвинять, или Бога, или ближних. Таким путем мы сами себя успокоим. Или упали, колено до крови расшибли. Слава Богу! Значит, так надо. Ведь случаи больших и малых до мелочей не бывает. Без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Не то, что я упал или упала. Значит, так надо. Никого не обвиняет, только себя. Или кто-то нас оскорбил, обидел, накричал на нас. Всякое бывает в жизни. Надо себя внутренне успокоить. Как мы обычно, кто-то попал в какую-то беду, приходит к нам, жалуется, а мы этому человеку подбираем слова, подбираем мысли и успокаиваем. Говорим так: ну ничего, это же все пройдет. Сколько в жизни было? Все проходило, и это пройдет. Разве Господь не знает? Господь же наш Отец, а мы Его дети. Значит, так надо. Слава Богу за все. И таким путем мы себя успокоим. А для чего это все мы делаем? Для того, чтобы душа была наша крепкая, сильная во всех болезнях, во всех скорбях, чтобы человек не расстраивался, а сохранял спокойствие. Если человек таким путем будет каждый раз во всем контролировать все свои слова и мысли, и дела, то он может воспитать себя, особенно в больших скорбях, когда в душе настанет мир, тишина и покой, к чему все человечество стремится к радости, к наслаждению. А это наслаждение Господь дает через терпение. Поэтому Он и сказал: терпением спасайте души ваши, потерпевший до конца спасется. Так это все просто не проходит. Надо научиться и с каждым человеком, прежде чем кому-то что-то сказать, надо в мыслях проговорить. Если я вот это скажу человеку, а вдруг он обидится, вдруг ему и будет неприятно, нет, лучше промолчу. Кто молчит, тот не кается. А у нас как бывает, особенно женщины, очень много наговорят друг другу, а потом думают, что наговорила, что сказала ближнему. И от этого бывает расстройство. Как-то мне один человек рассказывал: моя жена отправила меня в церковь. Я стою в храме, молюсь, и вдруг помысел пришел. А ведь, наверное, жена недовольна, что я ушел в церковь. Мол, я здесь молюсь, а она дома с ребенком. И он принял эти помыслы в храме, доверился им, сжал кулаки и всю службу стоял, мучился. А когда возвратился домой, оказывается, жена спокойна. А чего? Так ему было плохо, потому что помыслы принял не божественные, а демонические. Значит, когда помыслы пришли такие в храме, надо сразу осенить себя крестом и сказать: «Отойди от меня, сатана, не искушай меня». Я пришел Господу молиться и за жену помолиться и сказать: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного. И преподобный Иоанн Лествичник говорит, бей врагов и супостатов именем Христовым. И сразу демон отойдет. Особенно, когда мы перекрестимся. А крест – хранитель вселенной, крест – красота церкви. Слава ангелам и демонам язва. Когда злой дух увидит, что мы себя синели крестом, он сразу исчезает, как дым. Вот таким путем мы должны себя перевоспитывать, научиться терпеть все, и физическую боль, и духовную боль, и ближнего научиться надо терпеть, и не обращать внимания, потому что наша жизнь мигом пролетает. Ну, как сказать, святые говорят, наша жизнь на волоске. Неизвестно, когда она оборвется. То ли сегодня, то ли завтра. А вся жизнь – это испытание, искушение. Ну, для примера скажем. Если родители – это более близко. Ребенок. Если мы его будем жалеть, на руках таскать, и не давать ему стоять или сидеть, не давать ему бегать, прыгать, а все носить на руках, то он будет инвалид. Точно так же Господь – это наш Отец. Он может нас благодатью покрывать, давать мир и покой. Но мы это ценить не будем. Он порой попускает нам всякого рода испытания, искушения. Для чего? Чтобы мы научились правильно ходить в жизни по путям Господним и правильно поступать, скажем, человеком. И в падениях, и в восстаниях надо уметь Господа благодарить. Как апостол Павел говорил, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Этому надо научиться. Само по себе ничего не придет. Вот такой маленький пример для нашей жизни. Ну и Господь, конечно, любит нас. Он попускает всякого рода испытания, искушения. И человек укрепляется духовно. И вот хотелось бы подчеркнуть такую прекрасную мысль из опыта святых отцов. Чтобы получить благодать, душевную радость, к чему все человечество стремится. Надо вот что испытать. Очень большие скорби надо принять. Много нападений со стороны темных сил. Много испытаний. Клеветы и сплетни. Всякого рода неприятности. И человек все научится Бога благодарить и всегда обращаться к Нему за помощью, то у него будет всегда радость. И вот так оптинские старцы и другие старцы, когда они себя всецело отдали Богу, Господи, сам мной управляй. И лет через 30-40 они получали дары Божьи. Ну, дар какой первый может быть? В душе мир, тишина, покой, радость, любовь к Богу, любовь к ближнему. А потом могут быть еще дары. Кому-то дар пророчества, дар прозорливости, дар исцелять кого-то. И человек помолится за ближнего, и Господь слышит его молитвы и помогает ему. Если Господу угодно, Он может дарами нас засыпать, но нам это не надо. Нам надо только одно – для спасения. Сегодня одной девушке я рассказывал о святых, нефрите святых мощей. Ведь когда человек в Боге пребывает, он уже молится не словами, не умом, а сердцем. Вот тогда благодать Божия наполняет его душу и все тело. И когда он переходит в мир большинства, то тело его становится нетленным. Появляются святые мощи. Вот это надо знать. К нам поступил первый вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите, отец, благословите, это рабы Божии Елена и Михаил. Господь благословит вас. Спасибо, Господи, батюшка. У нас вопрос с супругом про воду. Мы хотели пойти в храм в пятницу. Посмотрели в расписании и служба. Благословляется вода великим чином. И называется она Богоявленская. А на другой день благословляется вода, освящается великим чином крещенская вода. Вот если мы пойдем утром в пятницу, другие, она будет такая же вода, как и крещенская? Спасибо, Господи. Отвечаю, отец Визар. Ну, чин освящения воды один и тот же. Великое освящение воды. Чин великого освящения воды. И Богоявленская, так называемая, и крещенская вода имеет одинаковую силу великую. Поэтому, если вы в пятницу утром после литургии будете присутствовать на освящении воды святой, воды, и наберете эту воду, это будет такая же вода, как и в крещении. Поэтому одни и те же молитвы читаются. Одни и те же молитвы читаются. Чин великого освящения. Поэтому можете не смущаться, набирать воду, она будет такая же, как и крещенская. Поэтому, если кто-то набирает две банки воды, но на одной написано крещенская, на другой богоявленская, и смотри, не перепутай, тот ошибается. Это одно и то же. Батюшка, вот такой еще вопрос тоже по поводу крещения. На крещении рисуют кресты на дверях и окнах. Надо каждый год это делать. Я вот знаю, что кресты свечками рисуют, изображают на чистый четверг. А на крещение я такого не слыхал. Ну, обычно на крещение приходят, освящают свое жилище. Если это дом, то вокруг дома. Постройка, какая есть вокруг дома, можно освещать. То есть изгонять темную силу. Все освещать. Батюшка, а вот везде ли можно кропить святой водой? Везде. И в туалетах. Мы не крапляем, а освещаем. Греха в этом нет. Вот, допустим, можно ли крестить какие-то больные места? Конечно, можно и нужно. Мы крестом освещаем. Как вот митрополит Милетий, он показал силу креста. Когда он сложил три пальца, во имя Святой Троицы два прижал, это Христос был Бога-человек. И перекрестил, и вышел огонь, благодатный, пожигающий всю отрицательную энергию. Батюшка, нам пришел вот такой вопрос. Батюшка, помолитесь за мою маму, новопредставленную рабу Божию Иоанну. Умерла 7 января. Плачу, виню себя. Надо было быть терпимее и ласковее к ней. Простила ли она меня, Алла? Господи, дай им кончину. Она уже скончалась. Да. Дай ей Царство Небесное, вечный покой. Ну вот, часто бывает так, люди, которые ухаживают за больными, то им потом кажется, что они мало потрудились, мало уделили внимания, надо было больше. На это не стоит обращать внимание. Вы ухаживали за матерью хорошо, так как это полагается. Мы все люди ограничены, где-то могли не досмотреть, на это не стоит обращать внимание. Ну, я скажу, что плакать чрезмерно нельзя. Разрешается всплакнуть по-человечески, но убиваться горем и плакать, вот, это очень признак плохо. И для усопшего это тоже плохо, потому что усопшему, новоприставленному, ему нужна молитва, а не слезы. Я просто скажу, я жил когда в Сибири, в Алейске, у нас рядом в землянке жила, мы одногодки, Валя и Панчинцева, мама Клавдия шила. И она вышла замуж, и через 2 года, как родила ребенка, умерла, отнялись ноги. И мать каждый день ходила на кладбище, она недалеко была, с километр, всю могилу заливала слезами. А потом Господь ее вразумил. Вдруг она слышит, кто-то постучался в дверь. Она говорит, твои дети, снимает очки, смотрит. А это Валя в длинном платье, в том платье, в котором она была похоронена. А это все платье у нее сверху до низу мокрое. Она говорит, Валя, что с тобой? Почему ты такая мокрая? Она говорит, от твоих слез. Нам вот очень не полезно, когда вы плачете. Надо молиться. Закрыла дверь и ушла. Я схватилась, выскочила, Вали нет. Но Господь вот таким путем, по простоте, вразумляет людей. Вот Господь ей дал возможность показаться матери. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, батюшка, благословите рабу Боженину. Бог вас благословит, матушка. Вот спасибо вам огромное. Скажите, пожалуйста, дочь моя, Фатина или Светлана, попала в руки, ну, отказала, решила отказаться от Бога, типа он ей не нужен, жить мешает. Вот, и попала в руки такого брачного афериста, который вот от 3 детей и 2 родителей вот нас заставляет, можно сказать, все имущество ему вот как бы отдать. И говорит, что мы не христиане, потому что не хотим отдать имущество, надо расставаться. Вот помолитесь о ней, скажите, как нам себя правильно вести по-христиански в таких случаях. Дети-то не собирают имение, а родители для детей. Спасибо большое. Ну что скажем, что Бог – источник нашей жизни, источник добра и любви, и богатства. От Бога отказываться – это значит отказываться от жизни. Будет очень плохо. Надо Бога всегда просить на помощь, потому что Он сам сказал, без меня ничего не можете делать. И, конечно, и внутренней жизни, и внешней жизни не будет. Как одну я встречал, ну, лет 30 назад, говорю, что аборт нельзя делать. Она говорит, а я хочу свободу иметь. Видеть голубое небо, как птицы летают, чистый воздух, зеленую травку. А когда, говорит, я рожу, то этого я не увижу. Но все равно она сделала аборт и не увидела ни неба, ни травку, ни воздух. Благодать Божия отошла, ей стало плохо. Почему? Потому что по апостольским правилам, кто сделал аборт 8-10 лет, да не причаститься. То есть здесь указана сила греха, убийства. Человек лишается благодати на 10 лет. Этому человеку очень тяжело. А та женщина, которая родила ребенка, а Господь говорит, что женщина спасается через чадородие, если прибудет в вере и любви, и Господь дает радость. И радость эта будет в ребенке, радость в муже, и радость в природе, во всем. Она радуется, она оживает, она к этому призвана. А те, которые думают, что ребенок будет мешать, то человек лишается всего внутреннего. Ну, конечно, когда мы с духовником этот вопрос решаем, на сколько лет отлучать от причастия таких людей, то бывает и сокращение. Если человек очень много добрых дел будет делать, допустим, мясо перестанет в жизни вкушать. Хотя Господь создал человека и животным дал растительную пищу. Человек в среду-пятницу не будет кушать и пить воду. Но это все с рассуждением, решать с духовником. И человек должен очень много добрых дел сделать, за свои эти убийства терпеть поношение оскорбления, всякого рода болезни. Потому что каким местом грешит человек, то это место будет болеть. Много неприятностей будет. Все это нужно, как пророк Илья говорил, сделал доброе дело или совершил какой грех, надо лечить, но понести какое-то наказание. Какие-то добрые дела надо делать, чтобы загладить этот грех. Батюшка, а вот как вот быть с этим брачным аферистом, который пытается у них имущество отнять? Бороться с ним? Если она отказалась от Бога, пусть она и борется. Борется тогда. Она Бога не признает. Может быть, ей Господь это попустил специально для вразумления, чтобы она обратилась к Богу, и Бог помог. Да. Мне вот человек сегодня рассказывал, что он очень много грехов соделал. А как его остановить? Потому что и грехи, они идут наследственно, родовые. И вот родилась дочка, 2 годика, заболела. Стали бы быстрее крестить ее, чтобы она не умерла, некрещенная. И она так болела, страдала, что пришлось очнуться, что я неправильно живу. Бежать в церковь, это духовная лечебница, прийти к Богу, покаяться. Особенно тогда, когда она умерла. Это большой шок в нашей семье был. Нам поступил еще вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравия желаю, святые отцы, батюшка Амвросий и Илиазар. Спасибо, Господи. Здравия вам душевного, телесного и всем такого же, всем слушающим радиослушателям. И вам тоже. Спасибо, Господи. Святые отцы, спасибо вам за ваше наставление и вразумление во Христе. Действительно, без воли Божией волос нашей головы не падает. И когда мы молотком бьем себе по пальцам, на то все воля Божия. Нет, скажите, еще нужно смотреть, куда бьешь молотком, чтобы по пальцам себе не попасть. Да, мы смотрим и не видим, мы слушаем и не слышим, верно. Но вопрос-то вот у меня какой. Вот я слышал по радио, что вот говорят, китайцы верят в небожителей. И у них страна называется Поднебесной. И в Калмыкии верят тоже и в бесов, и в ангелов. И вот у нас нам Христос говорил, что у Бога-то мертвых нет. У него все живые. Оставьте мертвым хоронить мертвецов своих. Мы, говорит, когда умираем, мы там как ангелы пребываем. Там нет ни мужского, ни женского пола. И Павел нам говорил, что есть третье небо. Вот есть и первое, и второе, и третье, и четвертое. Батюшка, ведь нас же могут поместить по нашим делам в лучшие места, а могут в худшие. Вселенная, в ней ведь 650, там миллиарды галактик только наших одних. Но у меня вопрос, что значит вот тут тьма внешняя, когда Христос говорил, свяжите его по рукам и ногам и выбросьте в тьму внешнюю, это где мрак скрежет зубов. Это там что, вообще, что ли, за пределы нашей галактики, где звезд даже нет? Понятно, спасибо, Господи. Ну, во-первых, батюшка, мне аж не по себе, когда меня называют Святой Отец. Мне как-то непривычно. Это нас могут называть, но мы себя не имеем права называть отцами. Потом у нас единый Отец Господь. Ну, это так, но Святые Отцы, это как-то не по нутру. Ну, ничего. Привыкнешь. Так, батюшка. Так вот, внешне. Ну, скажем так. Вот, когда ребенок в утробе матери находится, он находится вниз головой, его окружает вода, он питается через пуповину. А когда родится, то все по-другому. Он же не вниз головой, а вверх головой. Уже его окружает не вода, а воздух, уже питается через уста. Хотя он, находясь в утробе матери, через маленькую, через тоненькую плоть родительскую существует наш мир. Вот сейчас мы по радио говорим, слушаем. Он этого не знает, а когда родится, все это ему откроется. Вот точно так же наша душа в теле, как младенец в утробе матери, тоже граничит с духовным миром наша человеческая плоть. А когда душа выходит из тела, она сразу проникает в духовный мир. Если человек святой вышел, его сразу окружают ангелы. А если человек не раскаянный в грехах, не крещенный, душа выходит сразу здесь, рядом, окружает злые духи. Вот это состояние внешнее, во тьму кромешную. То есть состояние духовное у человека отвратительное. Ему плохо будет. Но, батюшка, в самом слове «внешнее» заключается ответ на вопрос. «Внешнее» значит «вне Бога». Вот. Небеса, где нет Бога. То есть это небеса, где нет бесов. Вот и что имеется в виду? Бог вездесущий, Он везде. А как же можно быть вне Бога? Можно до такой степени сродниться с демонами, со злом, что Бог нас жить не может. Мы вне Его находимся не по месту, а по состоянию души своей. Души своей. И вот это вне божественное состояние называется тьмой. В человеке царит тьма, а не свет божественный. Поэтому не надо думать, что ад где-то кромешный, он где-то за пределами нашей Вселенной. Опять же, кто-то из святых отцов сказал, что Бог отстоит от нашей с вами земной жизни, от нашего вот этого земного мира, не местом, а природой. У него иная природа у Бога, нежели у нас. В какой-то мере это можно сказать о духовном мире. Это не где-то там за биллионы световых лет от нас. А он находится здесь же. В нашей душе. В нашей душе. Поэтому и Царствие Божие в нашей душе. И Царствие Божие в нашей душе. Поэтому тьма внешняя, это не где-то за горами, за лесами. Это внутри нас может быть. И Царство Небесное. Поэтому мы и говорим, что надо воспитывать внутреннего человека, чтобы не раздражаться, не ругаться, не обижаться. Когда человек в этом состоянии находится, вот это его адское состояние. И человек тогда уже, у него внутри все кипит, и он неспокойный. И пользы это ничего не принесет. То, что мы, допустим, в огонь подвели не воду, а бензин, пламя еще выше. Поэтому надо Если один разгневался, вошел в ярость, то ты молчи, молись внутренне, и этот гнев пройдет у него, и он успокоится. А если ты фыркнешь, какое-то слово скажешь, уязвительное, это бензинчику подлил, получишь. Да. Братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. И номер, по которому вы можете присылать ваши вопросы, 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и текст вашего сообщения. А к нам дозвонились, и у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, это, наверное, частный вопрос, но вот меня девушка решила соединить. Отец Амвросий, у меня такой вопрос. Я знаю, что вы оформляете места заключения. Я переписывалась до недавнего времени с одним из заключенных от прихода, Олег Капустин. Вот. И он должен был освободиться где-то после Пасхи. Письмо пришло с запозданием, он собирался к вам прийти на благословение, чтобы поехать уже в монастырь Святого Кукши в Мценск и там остановиться. Он переписывался с ними. И вот так получается, что я его судьбу не знаю. Молиться-то молюсь о нем, как о сыновьях своих. Вот как лучше поступить-то? Может быть, вы помните, или, может быть, он к вам подходил, как судьбу его узнать? Простите. Олег Капустин. Я лично не помню такое имя и фамилию. И сказать не могу. Вы постарайтесь помолиться, чтобы ему было хорошо. И Господь его не оставит. Батюшка, вот у нас вопросы поступили. Вот, хотел бы, чтобы вы на них ответили. Постоянно преследуют плохие мысли, что часто на молитве. Это наказание за грехи? Как с ними бороться? Не обязательно за грехи. Вся жизнь – это борьба. Вот надо научиться вести борьбу. Если мысли приходят, надо осенить себя крестом, сказать: «Господи, помоги! Матерь Божия, помоги!» И прям сразу молитву Иисусу читать, чтобы злой дух отошел от нас. И войти в молитву. А как в церкви не ошибиться, какой иконе молишься? И как быть, если вместо «о здравии» по ошибке поставил свечку за упокой? Ничего страшного. Бог не мертвых, но живых. У Бога все живые. Если вы не знаете, какой иконе молитесь, спросите у тех, кто знает. Может, у священника или у прихожан, которые давно ходят в храм. Так, батюшка, тут еще множество вопросов. Какой же выбрать? Батюшка, скажите, как часто в этом году вы будете на радиостанции «Радонеж»? По ходу дела, как Господь благословит. Надо ли поститься в сочельник перед причастием? Ну, один день можно попоститься. В сочельник вообще все постятся. Сочельник — это значит... Перед причастием. Тем более перед причастием. Сочельник — это вообще день, когда не едят. Обычно до первой звезды. Тут еще вот был вопрос, можно ли делать на утренних и вечерних молитвах поклоны в период святочных дней на святках. Келейно надо делать, а в храме по уставу. Чтобы никого не смущать. Да. Вот сын не хочет молиться и лечиться. Что с ним делать? Как говорят, муж не хочет идти в церковь. Я шучу. Или возьмите трос, привяжите ему на шею и тащите бульдозером в храм. Бог требует от нас... Доброй воли. Доброй воли. Насильным путем ничего не сделаешь. Ни вольник, ни богомольник. Но за него, наверное, можно молиться. А молитва принесет огромную пользу для нас и для этого человека. Как один богослов рассказывал, как жена одна успокаивала своего мужа. Говорит: ну что ж ты, вот только куришь, пьешь, да, в карты играешь. Пошел бы в храм, покаялся, причастился бы, да и в рай попал. А он говорит: ну что я про его буду делать? Ну, оденут на меня белый балахон. Вот. Цветочки будут вокруг. Но я буду ходить по раю, смотреть на эти цветочки. Я с тоски умру. Потому что друзей моих не будет там. Они все курят, пьют, карты играют. И я буду скучать по этому состоянию. То есть человек так это все сузил по-земному. Ну, мы чуть-чуть, дочь, откроем. Святые отцы говорят, о рай, о рай. Я могу тебя приобрести, но не могу умом постигнуть то, что Господь приготовил для любящих Его. Одна капля сладости из рая упадет в соленое море, все море усладит. Если одна капля сладости из рая упадет в ад, то прекращается огонь, и ад превращается в рай. Райский цветок имеет такую цену, что не может сравниться весь земной шар. То есть это совсем другое состояние. Но состояние в утробе матери, ребенка, это одно. А когда он выйдет из утробы матери в этот мир, то совсем все другое. Как один митрополит умирал, говорит, Господи, все по-другому, все по-другому. Три раза вдохнул и перешел в тот мир. Значит, Господь нам приготовил духовный мир, не физический. Этот мир, в котором мы сейчас живем, он поврежден грехом первых прародителей. И до пришествия Христа никто не спасался, небо было закрыто. И теперь Христос пострадал на кресте. Ради нас Он и родился, и ради нас и пострадал, чтобы мы вошли в обитель рая. А мы так это все сузили. Думаю, вот там все точки, балахончик беленький. Это такой яговистский рай. Да. Яговисты так называют. Или как сатана пал с неба, он потерял рай. А где ему теперь жить-то? Он на земле рай делает. Как-то журналист Познер спросил вот, Зюганова, если когда вы перейдете в тот мир, что вы пред Богом? Что вы ему скажете? Он говорит, я скажу, Господи, я не хочу быть в твоем раю. Я хочу рай построить на земле. А рай кто строит на земле? Люцифер. Дьявол. Так вот за 70 лет пришли не к коммунизму, к алкоголизму и к наркомании. Да. А также он и спросил еще Медведева, а когда вы перейдете в тот мир, что вы Богу скажете? А он говорит, что, ну, в первую очередь, я верующий человек, и я скажу, Господи, прости меня, что я не мог сделать то, что мог сделать. Что я не сделал то, чего мог сделать. Да. Спросил Никита Михалкова, а вы что скажете перед Богом, когда явитесь? А я скажу, Господи, прости меня, что я не мог тебя любить, как ты меня любишь. Да. Также спросил он и отца Дмитрия Смирнова. А что вы скажете Господу, когда перейдете в тот мир, попадете в рай? А я Господу спрошу, Господи, а где Познер? Что-то его здесь нету. Куда его надели? Батюшка, вот нам с Приморского края написал, видимо, подросток. Если кто-то в школе обижает, надо воздержаться или дать сдачи? У меня были такие дети. Я им говорил так. Какой меры меришь, такой отмерится. Как Александр Невский говорил. Если пришли с мечом, от меча и погибнете. И Господь сказал эти слова. Поднял меч, от меча погибнешь. Сделал кому-то зло, ты сам себе сделал зло. А я говорил детям так. Я говорю, перед тем, как в школу идти, это еще при советской власти, а тогда специально делали смеяться над детьми. Я говорю, читай живые помощи, да воскреснет Бог. Молитву Иисусову читай. И ангел тебя будет хранить, и Господь тебя сохранит. К нам дозвонились опять. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас? Вам звонит раба Божия Татьяна из Подмосковья. У меня вот такой, вы знаете, очень печальный вопрос. Мы верующие с сыном и ходим вместе в церковь. Он очень много ходит, даже больше меня матери ходит в церковь. Но вот иногда ходит, а потом запивает. И я не знаю, что делать. Молимся оба вместе. И я не знаю, как поступить. Будьте добры. Спасибо, Господи, матушка. Мы как говорили, что за 70 лет пришли не к коммунизму, а к алкоголизму. Почему человек пьет? Потому что благодати нет. И приходится искусственным путем напиться или принять наркотики, а это ничего не дает. Оптинские старцы советовали, для того, чтобы избавиться от какой-то немощи, ну, допустим, от винопития, надо сделать генеральную исповедь, чтобы ни одного греха не оставалось. Почему? Потому что Господь, когда мы каемся в этих грехах, значит, человек смиряется, и Господь дает благодать во время исповеди. Когда прощаются грехи, Господь благодать дает для того, чтобы победить это. Но если человек желает избавиться, он может избавиться. Только надо выработать силы воли. Само по себе ничего не дается. Просить Господа. Ну и общинские старцы советуют, если человек желает, появилось желание выпить, с собой носи Евангелие, открывай, читай, и бес отойдет в пьянство. Или зло появляется, Евангелие можно читать, или молитву Иисусову читать. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Господь поможет. Батюшка, вот задали вопрос. Молодой человек умер от передозировки наркотиков. Считается ли это за самоубийство? Он не желал этого. У него страсть была к наркотикам. Он желал не смерти. Он не желал. Когда человек, допустим, лекарство пьет, чтобы умереть, это самоубийство. А если этот человек не желал, а получилось, ну, лишку, то это нет. Но все равно, кто упивается вином или наркотики употребляет, это сокращает свою жизнь. Это к самоубийству идет. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, батюшки и батюшка Амбросий. Низкий поклон вам в первую очередь. За то, что вы делаете, много вас слушаю, и вы даете очень хорошие наставления. Раб Божий Владимир, Москва. Батюшка Амбросий, вот скажите, пожалуйста, я вот третий год как бы хожу в храм, выцерковливаюсь. Ну, жена не так, там не такими шагами идет. Ну, раньше ходила на дискотеки, на все это. Ну, вот здесь мы как-то пошли с ней, вот, а она говорит, ну, пойдем на эту дискотеку. Я с ней пошел, там ребят наши, все. Знаете, ну, плохо было. На следующий день просто с низкого старта рванул в церковь себе на приход. Вот. Ну, бывает, что до скандалов даже доходит. Вот как вообще себя вести в таких ситуациях? Батюшка Амбросий, скажите, пожалуйста, вот именно с женой, понимаете, какое дело? Чтобы вот, и чтобы с ней как бы... Ну, как апостол Павел говорит, дружба с миром — вражда против Бога. А вы должны с ней... Скажи, хорошо, я схожу на дискотеку с тобой. Вот, а ты со мной сходишь в воскресенье на службу. Как-то вот надо таким путем вот привести ее. И вдруг в храме коснется благодать. Благодать перетянет ее в храм. А тебе не надо увлекаться, если пришел на дискотеку. Я, допустим, тоже... Отбывать как наказание. Мы с одним батюшком, сейчас он епископ, договорились с директором Дом культуры. Там полный молодежи было. Дискотека? Дискотека. танцы, музыка страшная. Все мигает, свистит, кричат. Мы пришли. А на перерыв они все в зал вошли. И мы минут 30 использовали их время отдыха. Побеседовали. Очень много вопросов было. Самое главное, что директор говорит, как они хорошо вас слушали, как они выходили спокойно из зала, а то всегда все кучи в одно. Все лезут. Крик, шум такой. Ну, дети энергичные. А тут они спокойно. Ну, и, конечно, большая толпа, человек 50, сразу отделилась от массы, подошли к нам поближе и стали вопросы задавать. Вот такая возможность была. Но мы тоже ходили на дискотеку. Но не увлекайся, у нас цель была другая. Побеседовать с молодежью. Как полюбить Евангелие? В церкви уже 20 лет, а любви этой нет. Одного человека я спросил, почему ты Евангелие не читаешь? Он говорит, а я его прочитал уже 10 лет назад. Я все помню. Я говорю, это же хлеб духовный. Я говорю, Евангелие это что? Это слово Бога. Любая книга, она имеет начало и конец. А Евангелие имеет начало, а конца не имеет. Это слово Бога. Преподобный Серафим Саровский, он каждый день читал Евангелие. И все послания, 4 Евангелия он за неделю прочитывал. Это пища духовная. Батюшка, ну вы тому человеку немножко по-другому сказали. Он сказал так, зачем Евангелие читать каждый день, все там одно и то же. Я говорю, ты хлеб ешь каждый день один и то же. Вы ему по-другому ответили, он выпить любит, он говорит, ну ты водку пьешь, ну выпил одну бутылку, все, ну что там мне пить, все одно и то же. Понял. На своем примере, на своем уровне до него дошло. Батюшка, вот вопрос. Собор и исцеления нет. Почему? Ну, самое главное, исцеление должно быть не телесное, а духовное. Если нет исцеления, значит, человек приступил к этому таинству или освящению нераскаянным. Или покаялся только поверхностно. Ну, мы, как обычно, учат святые отцы, если каяться мужчина или женщина, надо сказать, сколько мужчин было, посчитать. Или сколько женщин было, посчитать. Потому что все то, что мы говорим, делаем, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Вот когда душа выйдет из тела, и окружит нас бесы, и покажет, когда с кем что было, тогда придем в ужас и страх, будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время больше не будет дано для покаяния. А сейчас прекрасное время. Полно книг. В любом магазине приобретай. В газетах пишут, по радио говорят, по телевидению 2 канала. Союз и Спас. Полная свобода. Есть возможность. Батюшка, 3 раза на большие праздники в храме падала в обморок. В чем причина такой беды? Еще раз скажем, грехи не раскаяны. На утренних молитвах, утренние молитвы читаю на ходу, а бывает сидя из-за ног. В меня времени не хватает совсем. Это грех? Преподобный Амвросий Оптинский говорит, лучше сидеть, думать о Боге, нежели стоять, думать о ногах. Ну, многие последуют этому примеру. Батюшка, вот я, кстати, у Иоанна Валаамского наткнулся на такой пример. Для меня это тоже было поучительно очень. Он пишет, вот сил уже нету, иногда сажусь и, говорит, на службе. А ему было 79 лет. Стал, говорит, на службе садиться, уже стоять до конца не могу. На пару минут приходится сесть. Человек 79 лет, всю службу стоял на ногах. А монах утром вечером на службе. Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться на здравие и спасение рабов Божиих. Архимандрит Амвросий, монахини Анны, Николая, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Олега, домашними чадами Оксана, Андрея, Феодора, Николая, Юлии, Елены, Владимира, Нины, Александра, Фатини, Василия, Евгения, Александра, Иродиакна, Илиазара, Александра, Александра, Романа, Максима, Александра, Фатини, Александра, Александра, Леонида, Юлии, Серафима, Ирины, Матфея, Александра, Анны, Ариадны, Андрея, Бориса, Марии, Петра. Еще просили меня помолиться за Петра, Елену и Михаила. Это я был в Молдавии, в Кишиневе. И там собеседование было где-то 800 человек. В зале было 3 часа беседы, вопросы-ответы. И меня принимали эти люди. Они труженики. У него 40 машин, которых лет пекут, рассылают по всем районам мясом и колбасой. А тут сегодня смс-ка пришла. Напали бандиты. Так что хотели убить его, забрать деньги. Он какую-то большую сумму получил в банке. И 53 полицая пришли, спрятались в комнате. И они проникли туда, и на второй этаж пробирались, и тут их 4 прихватили. Они были с оружием. Вот они просили помолиться. Даже звонили, в шоке были, жена еле-еле говорила. Ну еще бы. Господи, помоги Петру, и Лене, и Михаилу. Также, братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих. Нины, Нины, Георгия, Мария, Александра, Мария, Мария, Анны, Марии, Ионы, Герасима, Владимира, Вячеслава, Павла, Владимира, Александры, Зиновия, Анны, Сергия, Валентина, Вячеслава, Игоря, Игоря, Нины, Симеона, Варвары, Владимира, Николая, Владимира, Владимира, Наталья, Наталья, Александра, Валентины, Антонины, Галины, Убиены Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убиенного Михаила, Михаила, Лизаветы, Пелагии, Людмилы, Владимира, воина Григория, Николая, Игнатия, Сергия. И всем православным христианам, прости, Господи, все свои решения, воля неволя, и даруем Царство Небесное, вечный покой. А я бы хотел на закусочку сказать. Есть такая народная пословица: потерял богатство — ничего не потерял. Потерял здоровье — половину потерял. Потерял веру в Бога — все потерял. Ну и мне нравятся очень слова святителя Василия Великого. Он говорит: если человеку отдать все богатства мира и поставить ее царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Человек нашел Бога, нашел все. Почему? Потому что Бог – это источник жизни, источник любви и всего богатства. Конечно, когда человек не знает, что это такое, что такое любовь, конечно, у него только одно – плотское. Телевизор, компьютер, поесть, попить, поспать. Ну, то есть, плотской. Посеял в плоть и ожнешь. Ну, слава Богу, батюшка, среди наших слушателей таких нет. С избытком. Просим святых молитв. Простите нас. Простите. Если не успели на чьи-то вопросы ответить, батюшка, последнее. Можно ли вам написать, спрашивают. А мне некогда давать ответы читать. Ну, хорошо. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просим ваших святых молитв, простите.